Как сообщила 14 августа южнокорейское радио КБС, недавно в японском университете Мэйдзи открыли зал исторических данных, показывающий бактериологическую операцию императорской армии. Зал обставлен в здании бывшего технического института сухопутных войск на территории университета. Согласно данным, в том здании разрабатывали и изготовляли бактериологическое оружие, токсический газ и отравляющее вещество, и даже фальсифицированные монеты. Помимо этого, здесь втайне готовили операцию по нападению на противника тысячами крупными воздушными шарами, носителями бактериологического оружия. В мае 1944 года было проведено инфекционное испытание под открытым небом возле скотоводческого санитарного института при корейском генерал-губернаторстве в Пусане.